Глава первая. Скайфолл, Адель. Это конец. Задержи дыхание и досчитай до 10. Почувствуй вращение земли. А затем услышь, как мое сердце взрывается вновь. 3 года назад. Звуки вокруг удушающие для моего сознания. Музыка, разговоры и табачный дым давят на меня, вызывая желание уйти подальше от гадкого места. Грязные липкие столы от разлитого алкоголя, развратное пьяное поведение людей в темных углах бара, где видны только их силуэты. Но если сложить 2 и 2, то станет ясно, чем они заняты. Рок играет слишком громко, действуя мне на нервы. Но я благодарна отвлекающим звукам, которые не позволяют уйти на дно опасной ямы. Я никогда не любила бары, клубы и подобные заведения, предпочитая уединенные места, наполненные спокойствием. Но все изменилось. Шум и гам голосов стали убежищем для моего израненного сознания. Когда я нахожусь в местах, наполненных людьми, у меня не случается панических атак. Я могу контролировать себя, как бы не было противно от всей обстановки. Допивая маргариту, обращаю внимание на танцпол, наблюдая за людьми с легкой завистью. Хотя, кому я вру, зависть наполняет каждый атом моего тела. Почему люди вокруг так счастливы, когда мир — это худшее зло на планете? Мир, который позволяет жить на свете бесчувственным монстрам. Я злюсь. Я так сильно злюсь на всех. Но это даже не имеет никакого смысла. Другие люди невиновны. Хоть я и осознаю это, чувства никуда не уходят. Не в силах больше смотреть и завидовать счастью других, когда мое собственное больше не будет сиять так же ярко, оплачиваю счет и покидаю клуб. Импульсы побега все еще гудят в крови, когда открываю дверь на улицу, встречая прохладный воздух. Бар находится в трущобах Нью-Йорка. Прохладный воздух смешивается с запахом гниющего мусора в баках, который никто не удосужился убрать. Фонари горят тускло, плохо освещая дорогу, ведущую к квартире, которую я сняла в 5 минутах ходьбы от этого места. Квартира соответствует подобным местам. Если бы родители знали, где я живу, то в сию же секунду прилетели бы из Чикаго, чтобы привести меня в чувство. На секунду ловлю соблазн рассказать им все. Но нет, родители не должны погружаться во тьму, которая окружает меня после той ночи. В углу 2 мужчин, с трудом стоящие на ногах, закуривают 1 сигарету на 2, не замечая меня. Они не вызывают беспокойства. Подобные места давно не пугают, ведь я была и в худших. Поэтому плевать, пускай делают все, что пожелают. Внутри меня после той ночи не осталось ничего, что можно было бы сломать. Там пусто и тихо. Я выжила тогда, но только телом. Внутри полный мрак, горечь потери и пустота, которую никто не сможет заполнить. Как бы ни пытались родители, они не вернут мне Эмили. Никто не вернет. А значит, пустота будет вечной, пока бьется мое сердце. Грызущее чувство чего-то плохого преследует меня по дороге домой. Осматриваюсь, не вижу ничего, что могло бы спровоцировать мою интуицию. Прислушиваясь к звукам, слышу только крыс, грызущих мусор в поисках еды, гул машин и байков, шелест листвы. Ускоряю шаг, желая поскорее оказаться в квартире, подальше от места, которое вызывает это чувство. Темнота вокруг приветствует мои шаги, окутывая тело, вызывая мурашки. Большую часть времени нахожусь в тусклых помещениях, подальше от солнца, там, где мои демоны шепчут слова, возрождая во мне то, чего не должна желать девушка, которая недавно была воплощением невинности. Тьма стала родным местом, местом, где выползает наружу то, что расстроит родителей. То, что создали монстры. Звонок телефона отрывает меня от разглядывания местности. Свободной рукой, не держащей сумку, лезу в задний карман черных облегающих джинс за телефоном и вижу незнакомый номер на панели. Грызущее чувство внутри усиливается, впиваясь острыми когтями. Останавливаюсь на месте, окутанная кромешной тьмой, уставившись в телефон. Кто может звонить мне в столь поздний час? Переводя дыхание, поднимаю трубку, решая покончить с тревожным, сводящим с ума чувством внутри. Шум и треск горящего дерева на заднем плане привлекают мое внимание, пока не раздается мужской серьезный голос. «Ребекка Картер?» — говорит мужчина, слегка кашляя. Острые ногти впиваются в мою плоть, подготавливая к чему-то ужасному. Страх, как в ту ночь, приближается к горлу, перекрывая дыхание. Крик рвется наружу, но я сдерживаюсь. Не время поддаваться панике. «Да?» Мой ответ растворяется вместе со звуками на заднем фоне. Я слышу лишь крики и командные возгласы людей. «Джеймс и Лорен Картер погибли во время пожара в их доме. Помощь подоспела слишком поздно. Нам не удалось их спасти. Требуется ваше присутствие как единственной дочери. Когда вы сможете приехать?» Мир вокруг валится в пропасть. Я чувствую, как едва живое сердце, которое билось только ради семьи, проваливается в ту же пропасть. Колени подгибаются, я падаю, сжимая свою грудь. «Нет, нет, нет. Это не может быть правдой. Только не мама и папа». Я отключаюсь от разговора, не в силах поверить в услышанное. Это ведь не может быть правдой. Мой мозг отказывается принимать эту информацию. Это неправда. Они живы, и все хорошо. Набираю номер мамы, но меня встречает только оповещение о том, что телефон выключен. Я не сдаюсь, набирая еще несколько раз. «Ну же, мамочка, возьми трубку, дай мне услышать твой голос, пожалуйста!» Закусывая губу до крови, сдерживаю крик, набирая папу. Фраза «абонент недоступен» разрывает меня на куски. «Почему вы не берете трубку?» Мама звонила вечером перед моим походом в бар, а я не подняла телефон, не желая разговаривать, когда мои демоны стали слишком громкими. Не услышала их голоса в последний раз, их смех, грусть, злость. Чувство вины обрушивается на меня лавиной. Я должна была быть рядом, это должна была быть я. «Почему? Почему вы забрали единственный смысл жизни, который у меня остался?» Я плачу, бью себя руками, ломаюсь на холодном асфальте, когда ко мне приходит осознание происходящего. Это слишком больно. Так больно, что я готова умереть от переизбытка боли. Думала, что во мне не осталось ничего, но чувствую, как рушится внутри все то, что пыталась игнорировать, доказывая себе, что стало сильнее, что у меня нет слабостей, что я не сломлена. Но сейчас вся моя ложь рушится, как карточный домик, убивая и ломая ту последнюю частичку жизни, что осталось внутри, скручивая органы, сжимая их в сильный кулак. Меня рвет на асфальт всем тем, что выпила сегодня. Я практически не ем нормальную еду, так и не научившись заботиться о себе самостоятельно. Это всегда было делом мамы. Она заботилась о моем питании и благополучии, обо всем, что я не в силах сделать сама. Осознание, что этого больше не будет, взрывается в голове, принося лишь боль. «Мам, пап, простите меня. Я должна была быть рядом с вами, а не бежать от страха, которое вызывает родное место». Крик вырывается из груди. Я кричу, пока голос не садится, пока вера в реальность не обрушивается на меня с доказательствами. Это все может быть просто очередным кошмаром, иллюзией. Стоит мне проснуться, и все встанет на свои места. Мама поднимет трубку утром, радуя подробностями их с папой жизни без моего присутствия, радуя своей любовью и заботой. Папа будет давать советы, настояния, которые я никогда не прошу у него, но они всегда важны. Все будет как раньше. Ведь так? Настоящее. Звонок, крик, пожарные машины, белая простынь. Это все как кинолента прокручивается в голове, заставляя сердце сжиматься. Иногда кажется, что я не смогу выдержать, но уже как третий год держусь. Надолго ли меня хватит? Твой кофе и круассан. Теплая рука и голос касаются голого участка кожи, приводя в себя. Лиам, мой помощник и друг, которого я, по счастливой случайности, встретила в нужное время. Он, как и я, пережил полный ад в своей жизни и, как и я, собирается вершить правосудие. После произошедшего в мой выпускной и гибели Эмили, вера в дружбу для меня была утеряна. Я оставила Джонатана позади, чтобы ему не грозила опасность. Люди погибают, находясь рядом со мной. Не знаю, проклятие ли это или просто жестокость судьбы, но это моя реальность. Лиам. Он не должен был становиться кем-то большим, чем просто помощником, но стал. Он так дорог мне, что страх потерять его съедает живьем в моменты грозящей нам опасности. Я только киваю на его заботу, без сил на разговоры. Лиам помнит, что успокаивает меня. Кофе и шоколад. Привычка старой Ребекки, которая осталась со мной, хотя какая-то часть прежней меня жива и не была уничтожена. У меня вырывается стон, когда я делаю глоток кофе. Сладкая карамель – самое то во время стресса. Я без понятия, как еще не заработала сахарный диабет и не умерла от него, что было бы прекрасно. Нам нужно заехать в офис. Спокойно говорит Лиам, словно он сейчас не рушит мои планы на встречу с мягкой кроватью. «У нас все готово. Какой смысл ехать в офис?» «Завтра начинается игра, к которой мы готовились в течение 3 лет без передышки и мыслей все закончить. С завтрашнего дня монстры начнут платить за свои преступления и сломанные жизни». «Тебе пришло письмо». Аккуратно говорит Лиам, пытаясь не вывести меня из уравновешенного состояния. Каждый год, в 2 даты, которые разрушили мою жизнь, приходит письмо с извинениями. Я не имею никаких предположений, кто может быть отправителем, и это выводит меня из себя. Этот человек как-то связан со всем, и он прячется, не желая получить по заслугам. Я все время пытаюсь выследить его, но всегда попадаю на ложный след. Как ему удается определять мое местоположение? Сдавленно говорю, нервно цепляясь руками за волосы. Наша миссия должна быть секретна, но этот тайный посланник знает о ней и постоянно дает подсказки, которые еще ни разу не подводили. Кто же ты? За что просишь прощения? И почему помогаешь? Этими вопросами я задаюсь каждый день, перечитывая письма. Я скоро сойду с ума ото всех вопросов, что вертятся в голове и не имеют ответов. Я без понятия. Я действительно не знаю. Лиам нервничает не хуже меня. У него есть ответы на любые вопросы, в его силах разгадать любую тайну, но не эту, только не ее. Сжимаю руку напарника, пытаясь успокоить. Хотя Лиам не такой вспыльчивый, как я, но за его спокойствием скрывается зверь. Дай повод, и он выскочит наружу, разрушая все на своем пути. Я не люблю быть свидетелем его срывов. В такие моменты у меня не выходит успокоить прыть друга и помочь. В спокойном состоянии Лиам напоминает ходячую энциклопедию. Бывают моменты, когда рядом с ним я чувствую себя слишком тупой. Но вместе мы идеальное сочетание агентов ФБР под прикрытием. Если я жестокость, то Лиам – разум. «Мы разберемся в этом вместе», — говорит он, отвечая на мое прикосновение. «Вместе. Только так». С легкой улыбкой подтверждаю, зная, что конец будет совсем другим. Спустя пару минут молчания полного гармонии приближаемся к офису, и мои нервы начинают кипеть в жилах с каждым шагом, когда покидаем машину, направляясь к неприметному зданию на окраине города. Что на этот раз меня ждет в письме? Несмотря на злость на тайного посланника, его помощь всегда будет нужна. Часть меня понимает, что без него нам не справиться. Конверт ожидает на письменном столе, как грозовая туча среди всех проблем, которые придется решить. Мои пальцы дрожат, когда рука тянется к письму. Все тот же почерк, преследующий меня на протяжении 3 лет. Он кажется таким близким и знакомым, но я все равно не могу узнать адресанта, как бы ни пыталась копаться в своем сознании. «Здравствуй, Ребекка. Я каждый день молю о том, чтобы ты простила меня, когда узнаешь, кто я такой на самом деле. Но я знаю, что ты убьешь меня. На твоем месте я бы поступил именно так. Но прошу, дай мне обнять тебя в последний раз и вдохнуть твой запах. Я любил тебя всю свою жизнь, тайно, со стороны, всегда и навечно. Знаю, что ты ищешь меня. Советую перестать. Не теряй времени зря. У меня нет желания навредить тебе. Я желаю помочь, а когда мы дойдем до финала, все карты раскроются. Терпение, Ребекка. Посети закрытый бал, забери самое ценное, и он погонится вслед. Это даст тебе шанс его уничтожить. Есть только одна попытка. Не облажайся. Удачи, моя луна, звезды и солнце. Сердце бешено колотится от последней строки. Лист дрожит вместе с моими пальцами. Почему слова кажутся знакомыми? Этот человек был частью моей жизни. Он любит меня всю свою жизнь. Тогда почему я не могу узнать его? Я действительно была настолько слепа? Как он вообще может быть замешан во всем этом? Мозг кипит от вопросов, подозрений, которые ни к чему не приводят. Он все равно остается в тени. Единственный выход — играть по его правилам до финала. До смерти.